А удалось мне это потому, что служил я на своем поприще, там, где силен в ратном деле, да в присмотре за поместьями. Вот и ты, соблюдай порядок в раздолье, наведывайся в имение под Ельцом. Всегда держи наготове своих ратников и сам не забывай о ратной сноровке. Ты воин, ты владетельный боярин, а не дьяк-крючкотвор или хитроумный дворецкий. А то ведь сделаешь один неверный шаг, и обвинят тебя в ереси. Эх, батюшка, даже тебя запугали сподвижники Иосифа Волоцкого, вздохнул Максим. Тут в разговор вступил стоявший чуть в стороне Афанасий. Строго взглянув на племянника, он предостерег его. Не надо бы тебе, сударь мой, на все смотреть лишь со своей колокольни. Иосиф Волоцкий суров в вопросах веры. Да, может, он чрезмерно суров, но и благочестие его всем известно. Когда был голод в Волоколамской области, Иосиф кормил в своем монастыре 700 человек, построил там странноприимницу, и в своих посланиях он не только на еретиков обрушивается, но также указывает боярам, чтобы рабов своих питали, одевали, заботились об их душах. Однако же сам он церковное имущество не хочет отдавать. Держится за него обеими руками, — криво усмехнулся Максим. — Это тебе еретики-нестяжатели нашептали? — гневно сверкнув глазами, спросил Афанасий. — Забудь такие слова, и пусть у тебя язык отсохнет, если ты еще раз их повторишь. Одно это высказывание может довести тебя до костра, до виселицы. Да и нет правды в твоих словах. Церковное имение Иосифу нужно не для собственного блага, а чтобы творить богоугодные дела, помни это. Ну, хорошо, пусть будет так, — пожал плечами Максим и посмотрел на отца и дядю таким взглядом, каким взрослый смотрит на ребенка, желая утешить его и соглашаясь с ним для вида. «Будьте осмотрительным, не только ради себя, но и ради сестры», — слабым голосом попросил Даниил Васильевич. «Поклянись, что всегда будешь защищать Вареньку». «Клянусь, отец», — твердо ответил Максим. «Перед тобой, перед дядей, перед памятью матери, перед Богом клянусь». «Поскорей выдай замуж ее за Никиту Числова», — скривившись от боли, прошептал старый князь. «Обязательно». И только за Никиту пообещал ему сын. Затем Даниил Васильевич попросил Максима оставить его вдвоем с Афанасием. Выйдя из спальни, молодой князь с тоской подумал, что отец остался наедине с братом-священником, чтобы исповедоваться перед смертью. После Афанасия была призвана Варя. Затем, когда плачущая дочь вышла от отца, к нему направили лекаря с помощником. Больной был уже очень слаб, но врач утверждал, что князь проживет еще несколько дней. Ночь прошла беспокойно. Варя, Максим и их дядя почти не спали, попеременно охраняя тревожное полузабытье страдальца. Под утро, когда Даниил Васильевич наконец успокоился и задремал, отец Афанасий убедил племянников пойти немного отдохнуть. Сам он, сославшись на старческую бессонницу, остался у постели больного, без конца шепча молитвы и перебирая четки. Пришел и лекарь с новыми снадобьями. Максим, возвращаясь к себе в комнату, услышал шум внизу и быстро сбежал по лестнице на первый этаж. В сенях стояли Игнатий Засекин и Никита Числов. По их лицам было видно, что пришли они с неприятным известием. Игнат, сутулись еще больше, чем обычно, и, подрагивая рыжеватой бородкой, сбивчиво сообщил. Государь разгневался, когда ему донесли на Власа, про то, что он судебник его ругал. Иван Васильевич велел Галтеева схватить, заковать и привести на допрос. — И что же? — быстро спросил Максим. — Галтеев успел сбежать, — развел руками Игнатий. «Выходит, что кто-то предупредил его», — хмуро добавил Никита, и тут же, подняв глаза, смутился и покраснел. Максим оглянулся и обнаружил за своей спиной Варю. Она стояла, опираясь рукой на поставец с серебряной посудой, и застывшим взглядом смотрела на Никиту. Максим не успел удивиться присутствию сестры, как вдруг раздался громкий